«Брось, Павел, не к лицу старым друзьям раскланиваться друг перед другом», — улыбнулась женщина, самостоятельно спешившись. «Кто там из моих оболтусов? Сира Агата, сира Дорофея и сира Аретта. Надо же, все фурии в сборе», — невозмутимо произнесла Мерцелла и пояснила Афине. «Агата и Дорофея, невестки, Аретта, дочь. Такие милые родственники, что с ними никаких врагов и не нужно». Афина нехорошо прищурилась, а затем зычно скомандовала. «Гаста, пять крылатых с собой, и бегом ко мне. Хелен здесь за старшую, и мне нужно пять бойцов второй турмы. Лика, от тебя две лучницы. О, я думаю, вы в магистрат», — невозмутимо произнесла Мерцелла, с помощью солдата эскорта вновь поднимаясь в седло. «Не возражаете, если я вам составлю компанию? Нисколько. Хорошая штука, имперская планировка. В любом небольшом городе всегда можно быстро сориентироваться и добраться куда нужно, даже не спрашивая дорогу у местных жителей, хоть в северном пределе, хоть в южном, хоть в восточном. Тем более, что на улицах Леона прохожих особо и не наблюдалось. Некогда богатый и шумный торговый город будто бы вымер, кто разъехался еще до войны, кто бежал после, кто отсиживался по домам сейчас. Отряд Афины пролетел по улицам Леона к магистрату, традиционно так называли небольшой укрепленный замок правителя в центре города. Магистрат принцессе не понравился сразу. Тонкие ажурные башенки, широкие окна, витражи, крытые галереи, ухоженный сад вокруг, легкая решетчатая ограда по периметру. Магистрат был красивым. Слишком красивым и слишком помпезным. Афине не было чуждо прекрасное, но только не когда дело касалось воинского ремесла или фортификации. В этом плане принцесса однозначно предпочитала что-нибудь неказистое и даже уродливое, но зато функциональное и эффективное. Двое солдат на входе в глухих шлемах с гребнями из конских волос и в сине-золотых плащах, гильдейские наемники, даже и не подумали чинить препятствия Афине. Наоборот, стоило им увидеть императорское знамя, как они мигом ринулись открывать ворота. Не препятствовали и стражники на входе в сам магистрат, когда принцесса со своими воительницами и Мерцеллой спешилась и двинулась вперед. Совокупно на весь магистрат гильдейских бойцов было как бы не больше, чем привела с собой принцесса. Но от глупостей наемников удерживали императорская сигна и дюжие телохранительницы Афины, с ног до головы закованные в металл и в которых с трудом угадывались представительницы прекрасного пола. Зал заседаний магистрата оказался пуст. Кроме одиноко сидящей около окна русоволосой девочки лет 10 в дорогом сине-золотом платье. При виде вломившихся в зал воительниц она сначала испуганно ойкнула, увидев Афину, успокоилась, а заметив Мерцеллу, и вовсе радостно улыбнулась и бросилась к ней. «Бабушка, Марина», сира Фортас обрадовалась, обнимая внучку, но в то же время удивилась. «Почему ты здесь, одна? Да они все про меня забыли», грустно вздохнула девочка. «Эти взрослые третий день ругаются, кто будет моим опекуном? Голова от них уже болит. Хорошо хоть выгнали меня. А ты кто? Ты в доспехах, но девушка. Я принцесса Афина, и у меня в дружине все такие», — улыбнулась девушка. «Ой!» Марина зажала себе ладонью рот, напустила предельно серьезное выражение лица и сделала чинный реверанс. «Прошу простить мою дерзость, ваше высочество. Не тянись», — рассмеялась принцесса, потрепав девочку по голове. «Я такого не люблю. Марина, а где сейчас эти, взрослые?» — спросила Мерцелла. «А, ну, я могу показать. Ведите нас, юная сира», — наивозможно серьезно кивнула Афина. Марина уверенно повела небольшое войско к одному из кабинетов, охраняемых полудюжиной наемников. Эти оказались поглупее и похрабрее своих товарищей, скрестив перед дверьми в кабинет алебарды и схватившись за мечи. Идея оказалась неважной, потому как только вышедшие из боя воительницы еще не до конца успокоились и моментально сомкнули ряды, обнажая оружие, лучницы взяли наемников на прицел. «Кто такие?» «Не положено», — не слишком уверенно вякнул, по всей видимости, предводитель стражников, нервно тиская заткнутый за пояс шестопер. Предводитель был упитан, явно чувствовал себя не в своей тарелке и усиленно потел. «Ты что, плесень пещерная?» Гаста подняла забрало и оскалила крупные клыки. «Не видишь, что перед тобой ее высочество принцесса, мать твою так? А мне хоть принцесса, хоть сам единый», — сплюнул наемник. «Все одно не велено пускать». «Так-так-так», — из-за широких спин воительниц послышался деловитый голос Мерцеллы. «Пузо, что в доспех еле помещается, пропитая морда, наглый. Акарий, ты ли это? Никак опять на службу взяли. Ой, какое недоразумение. Надо это непременно исправить. Сира, Мерцелла. Недоверчиво протянул наемник, одновременно вытягивая и лицо. Именно так, голубчик. Женщина аккуратно протиснулась между монументальными фигурами крылатых, наградила Акария скучающим взглядом, пробежалась глазами по остальным наемникам и остановилась на одном из них. «Ну-ка, скажи мне свое имя, дружок». «Кирилл, ваша милость», после некоторой задержки отрапортовал стражник, копейщик вольной манипулы на службе досточтимой гильдии Фортас, Сира Мерцелла. «Вот он мне нравится», доверительно сообщила Афине женщина. «Вежливый молодой человек, думаю, произвести его в командиры, и вообще наградить тех, кто верен гильдии. А вот неуважаемого мной Акария и всех мятежников, я думаю, нужно судить по законам военного». Предводителя стражников мигом скрутили свои же, отобравши стопер и передав его слегка обалдевшему от такого стремительного взлета карьеры Кириллу. Однако тот довольно быстро сориентировался, отложив в сторону копье и слегка сдвинув на затылок шлем. «Какие будут приказания, ваша милость?» – деловито осведомился новоиспеченный предводитель стражников. «Если вы не будете нам более чинить препятствий». «Не будете?» «Нет». «Вот и здорово. Поэтому направляйтесь к пролому в стене и помогите оборонять наш славный город». Афина в происходящее пока благоразумно не вмешивалась, справедливо опасаясь, что может не сдержаться и наворотить нехороших делов. «Есть, ваша милость». Отсалютовал Кириллу и на всякий случай сообщил. А господа управляющие изнутри закрылись, ежели что. Мелочи, отмахнулась Мерцелла и обратилась к гости. Сира-воительница, я вижу у вас в руке булаву. Не будете ли так любезны разнести эти двери в щепки? Хе, сирой назвали. Ухмыльнулась Фярчанка, перехватывая булаву обеими руками. А то все темное отродье, да темное отродье. За такой не грех весь этот сарай раздолбать. Поберегись. Гаста размахнулась и с коротким рыком выбила шипастым металлическим шаром сразу обе створки, разнеся замок в дребезги. Осевшая пыль открыла взору принцессы немую сцену. Три растрепанных женщины, две постарше, лет 30 с небольшим, одна помоложе, лет 25, одеты дорого, драгоценностями обвешаны, что боевой маг амулетами. Троица неподвижно замерла, обалдевшим взглядом смотря на непрошенных гостей. Хотя еще пару мгновений назад, вероятнее всего, они азартно таскали друг друга за волосы. В отдалении, с не менее изумленным видом топтался толстяк с массивной магистерской цепью на толстой шее и расфуфыренный молодой красавчик в золоченой кирасе. «Здравствуйте, мои дорогие!» Мерцелла добродушно улыбнулась и шагнула вперед. «Невестушки! Доченька! Ах, как я скучала по этому домашнему уюту, по этой теплой атмосфере домашнего очага! Ты чего тут забыла?» Напрямик заявила одна из женщин, что несколько походила на Мерцеллу. Видимо, та самая Арета. «О, молодежь!» Посетовала Сира Фортас, обращаясь к Афине. «Разве ж так должно приветствовать собственную матушку с дороги? Кстати, уважаемые, а вы знаете, что город штурмует какое-то войско? Не хотите ли что-нибудь предпринять? Без вас знаем», огрызнулась самая молодая из троицы. «Этим пусть занимается стража, они за это деньги получают. Марина, ты что здесь делаешь? Это ты их всех сюда привела, негодная девчонка». Девочка поспешила спрятаться за спину Афины. «Это твоя мать?» Недоверчиво поинтересовалась принцесса. «Моя мама умерла, а это вторая жена батюшки, Сира Агата. Это облегчает дело. А это еще что за девка тут гавкает?» Брюзгливо произнесла Арета. «Думаешь, тебе помогут какие-то наемницы? Старуха, знай, тебе это так с рук не». Афина стоически пыталась сохранить спокойствие, надеясь на то, что Мерцелла найдет дипломатическое решение. Иначе ее неприязнь к смутьянам могла окончиться скандалом и несколькими скорыми казнями. Однако всякому терпению приходит конец, а у внучки императора Мария оно и так было не слишком большим. Да не гавкает, а изволит говорить восьмая наследница императорского престола принцесса Афина Октава, лязгнула девушка, нехорошо улыбаясь. «Взять их! За мятеж, за оскорбление ее императорского высочества! В кандалы! В темницу!» Троица синхронно побелела и уже без всякой рисовки рухнула на колени, начав лепетать что-то маловразумительное. Ничего толкового они так и не выдали, даже когда крылатые без лишних любезностей подняли их на ноги. «Объявляю вас низложенными, с плохо скрываемым удовлетворением объявила Афина, окатывая смутьянов ледяным взглядом. «Объявляю о своем сюзеренитете над гильдией Фортас, пока официальная наследница, Марина Фортас, не вступит в свои права. Мерцелла Фортас, ваше высочество», — чинно присела женщина, склоняя голову, — «назначаю вас регентом гильдии Фортас, до тех пор, пока вы не умрете или я не найду кого-то достойнее. Слушаю и повинуюсь, ваше высочество, и, возможно, кандалы и подземелья, это все-таки немного чересчур». Вообще-то Афина считала, что совсем даже не чересчур, потому как в качестве альтернативы рассматривалась казнь в условиях упрощенного делопроизводства во время военного положения. Принцесса наконец-то дала выход копившимся в ней эмоциям и была почти счастлива. Хотя это уже проходило, а взамен приходило всегдашнее ощущение, что Афина опять погорячилась. «Дело ваше», – нехотя произнесла девушка. «Распоряжайтесь, а я лучше займусь обороной города. Благодарю, ваше высочество», – кивнула Мерцелла и невозмутимо бросила воительницам. «Под домашний арест этих голубушек, сир с цепью на пузе. Кто вы такой? Я вас не знаю. Идите работать, если вы городской голова». Толстяк, проявив завидное благоразумие, неожиданно шустро для своих габаритов бочком, и что главное, молча, покинул кабинет. Афина стремительно и привычно впадала в меланхолию после очередной вспышки гнева. «С вашего позволения, ваше высочество, я тоже откланяюсь». Принцесса мрачно кивнула и зацепилась взглядом за улыбающегося красавчика в кирасе. Парадный и абсолютно бесполезный в бою кирасе. С парадным и наверняка бесполезным в бою тонким мечом. Ни солдат, ни наемник. Так кто же ты? Какой-нибудь женский утешитель, покуда от мужей управляющих нет вестей. Весьма на то похоже. Это кто? Афина решила прояснить данный вопрос у Марины. Я, добрый и преданный друг гильдии Фортас. Пока батюшки нет, сир Лука поддерживает мою матушку, с легкой долей мстительности заявила девочка из-за спины принцессы. Поддерживает, значит. Принцесса прогрохотала кавалерийскими сапогами к столику, за которым три сира из славной гильдии Фортас совсем недавно таскали друг друга за космы. Не слишком изящно плюхнулась в кресло, проигнорировала кувшины с вином и выбрала единственный графин с водой и небольшой серебристый кубок. Бросила косой взгляд на все еще топчущегося поодаль Луку, который выглядел уже не столь лучезарно. «Благородный сир, скройтесь с глаз моих долой. Ну или дайте мне повод, я все еще хочу кому-нибудь снести голову». Благородный сир почел за лучшее ретироваться как можно быстрее и тише, под ироничные смешки воительниц Афины. «Ваше высочество!» К принцессе подскочила Марина. «Это было, знаю, это было чересчур!» Вздохнула девушка, наливая себе воды. «Это было великолепно!» Восторженно выпалила девочка, подскакивая на месте. «А у вас меч на боку! А вы правда могли бы отрубить сиру Луки голову?» «Да запросто!» На автомате ответила Афина, но тут же осеклась. «ГМ, в смысле, это же не понадобилось, верно? И вообще я, добрая, да, именно, добрая». Настроение принцессы продолжало портиться, абсолютно недрессированный зверь под названием совесть начал ее старательно грызть. Еще она подумала, что все-таки несколько превысила свои полномочия. Несколько, ага. Учитывая, что формально у Афины Октава вообще никаких полномочий и не было. Объявить себя стражем предела, самоуправство по большому счету. Ну да, она на многие тысячи миль вокруг, самая знатная персона. Но ее дела все равно ждет разбирательство, поэтому лучше быть к моменту оного победителем, которого осудить куда затруднительнее. А батюшка говорил, что война – это не женское дело. Марина с легкой завистью посмотрела на доспехи Афины и воительниц ее отряда. «Вообще-то он прав», – заметила принцесса. «Да и разве тебе не нравится платье, а не тяжелые и неудобные доспехи?» Самой-то Афине платья не нравились от слова совсем. «Уже не особо, не слишком весело», — ответила девочка. «Еще вырасту и стану как тетя Аретта или тетя Дорофея. Или вообще как Агата. ГМ. Сира Агата. А вы же теперь мой сюзерен, да. Возьмите меня своим оруженосцем. Для этого надо уметь владеть копьем, стрелять из лука и ездить верхом. Вряд ли благородная сира вроде тебя это умеет, а я научусь. Но это действительно не слишком женское занятие. Если багринародная принцесса может взять меч, это в первую очередь самое что ни на есть благородное занятие», рассудительно заметила девочка. «Марина, а я ведь вообще-то твоих родичей могла бы и казнить», — нахмурилась Афина. «Не слишком ли ты добра со мной? Разве ты не любишь своих родичей? Я бабушку люблю, и папу, и дядя Марк хороший, всегда мне что-нибудь дарил, а об этих я бы не плакала. Я слышала, как кто-то в город рвется, а им все равно было, и бабушку из-за них услали за город, и ваше высочество они оскорбили, так что если бы их не стало, я бы не плакала. Я о маме плакала, но я тогда маленькой была, а сейчас почти взрослая. У меня на следующий год и помолвка назначена». Афина поморщилась как от сильной зубной боли. Вообще-то она тоже была помолвлена чуть ли не с самого рождения с каким-то уже старым и неприятным Набилем. Единый, как его там зовут-то, не просто вспомнить. Странно, но в то же время и не особо, учитывая, что в последний раз принцесса его видела лет 10 назад. И что самое плохое, через год наступает совершеннолетие, придется выходить замуж и, скорее всего, бросать свою дружину. От неприятных мыслей Афину отвлекла троица лучниц, появившихся на пороге зала. «Госпожа», — четко отсалютовала Мина, невысокая худенькая девушка с короткими темными волосами, командовавшая третьим десятком третьей турмы. «Прибыли союзники. Помогли нам с вражеской кавалерией, что при прорыве пыталась зайти с тыла. Врагов было сотни три, общими усилиями обратили их в бегство и положили до полуцентурии вражеских всадников. Хорошо, даже очень. Особенно с учетом того, что лучницу Афины всего было три десятка. Так сколько же прибыло союзников, раз им вместе удалось обратить в бегство несколько сотен противников? Отлично. Принцесса действительно обрадовалась и поднялась на ноги. Кто они, сколько их, и где они? Госпожа, они за стенами города, невозмутимо ответила лучница. Союзников, где-то до десятка. Десяток, недоверчиво переспросила Афина. Маги. Хладнокровная Мина непривычно замялась. «Не могу знать, госпожа. Вероятнее всего, темнишь ты что-то. А сигна? Сигна какая? Первая, бело-сине-красное знамя с золотым орлом о двух головах. Вторая, просто алый стяг. Таких сигн принцесса не знала. С другой стороны, мало ли кто мог получить родовой или личный нобилитет. Империя большая, нобили в ней появляются и исчезают, и быть в курсе всего просто невозможно». Хотя одноцветная сигна может быть положена лишь кому-то очень знатному. К тому же алый цвет, это почти пурпурный, для нобилей хоть и не запрещен, но не рекомендован. Да и двуглавый орел, герб диковинный, но явно кого-то из высокородных. Орел, все-таки императорская птица, без багринародных предков такой не получить. Получается, что такими сигнами может владеть лишь кто-то очень благородный. Но тогда бы Афина гарантированно бы знала владельца, а она не знала. Странно это все. И, это самое, госпожа. Да что с тобой такое, Мина? Никогда раньше я за тобой такой косноязычности не замечала. В общем, с ними была Эрин, выпалила лучница и слегка порозовела. Какая еще Эрин? Не поняла Афина. Эрин Меркурий. 12-й апостол. Богиня смерти Эмрис. Так. Принцесса оборвала нестройный гул голосов своих воительниц. Та самая Эрин Меркурий. Черная ведьма полуночных земель, что живет уже 12 тысяч лет. Но она же миф. Легенды о 12-м апостоле Эмрис были фольклором местным и Афине не слишком известным. Ее-то воспитывали на сказках северян. Кое-что об Эрин принцесса, разумеется, слышала, но не особо много и не слишком реалистичное. Так, деревенские побасенки. А я видела ее, госпожа, подала голос одна из крылатых, в детстве. Она к нам в деревню заходила на праздник урожая. Сама маленькая, худенькая, а копье в руке такое, что не каждому взрослому мужику подойдет. И лицо не то что красивое, совершенное, а глаза как будто вечные и цвета диковинного, как фиалки. Не фиалкового, а пурпурного. У меня ее отец видел еще до моего рождения. Он в городской страже в егерях служил, банду Симеона Кривого ловил. Рассказывал, вышли к их логову в старой охотничьей заимке, а Эрин туда уже первее успела. Приколотила разбойников к большому дубу копьями, стоит и песню поет, веселую. Выпила вина за упокой тех, кого эти душегубы замучили, да и пропала. А у меня тетка рассказывала, что она с бабушкой и дедушкой через лес ехала, а ей какие-то дезертиры попались. Лошадь убили и в рабство хотели забрать. А потом Эрин появилась и всем дезертирам головы снесла копьем своим. А потом подняла четверых мертвецов, чтобы они телегу до деревни дотащили. И ты ее видела, С сомнением посмотрела на Мину принцесса. Вот этого вот самого апостола богини смерти. Видела, госпожа, ничуть не смутившись, ответила лучница. Девушка, не старше меня или вас, госпожа. Маленькая, тонкая, красивая. Белая кожа, длинные черные волосы. Черно-пурпурный наряд, в руке, тяжелое черное копье или скорее совня. Ехала на железной колеснице. При ней свита, воины и маги. Все прямо как в легендах. А колесница разве не должна быть золотой? Не, только железной. Эрин роскошь не любит. Но по небу лететь должна. Не во всех легендах она летала. И свита не во всех легендах у нее есть. В легенде про дикую охоту Эмрис есть. Еще бы ее там не было. Как одна Эрин была бы целой свитой. Так она же одна целого войска стоит. Монстр в человеческом обличье, что бродит по земле уже 12 тысяч лет. Со свитой воинов и магов и на железной колеснице. Одна, способная побивать целые армии. Оживший местный фольклор, обративший в ужас кавалерию противника. А вот последний аргумент отметать в принципе нельзя, потому как это действительно свершившийся факт. Мина, не из тех, кто будет лишний раз привирать. А заходящих с тыла противников Афина видела, хоть и мельком. Тогда подумала, небольшой отряд, который по силам задержать до прорыва основных сил лучницам. А оно вот как вышло. Я не знаю, настоящая ли это Эрин или нет, медленно произнесла принцесса. Но я буду рада, если она станет нашим союзником. По правде говоря, Афина не отказалась бы сейчас ни от чьей помощи, хоть мифической Эрин, хоть не менее легендарного Геркулеса. Мина, готовься выступать, отправишься послом к этой Эрин. Интерлюдия. Если бы твои пехотинцы не отступили, то мы бы уже взяли Илион. Кавалерист в чешуйчатом доспехе и островерхом шлеме громыхнул кулаком по столу, заставив подпрыгнуть стоящие на нем кубки и тарелки. Мои пехотинцы. Им в тыл ударила тяжелая кавалерия. Ощерился сидящий напротив него пехотинец с густой рыжей бородой и в кирасе. Чудо, что нам вообще удалось так дешево отделаться. И если бы твои всадники замкнули кольцо, а не бежали, то мы могли бы и победить. Ни хрена. Меня атаковали маги, что я мог поделать? Маги. Фыркнул бородач, хватая кубок и делая большой глоток вина. От двух легионов ты там, случайно, не отбивался. Слушай ты, чертов наемник. Да уймитесь вы уже, возвысил голос третий сидящий в комнате занятого мятежниками особняка человек. В отличие от остальных, он был одет скорее как купец, нежели как воин, не нося на себе ни доспехов, ни тяжелого оружия, только парадный кинжал. Лучше подумайте, как нам действовать. А чего тут думать, Димитрий? Хмыкнул бородач. У них там в стене такая дыра, что даже осада не нужна, все можно решить одним хорошим штурмом. Один раз вы уже ходили на штурм, саркастически заметил всадник. И как? Случайность. Рыжебородова смутить было не так-то просто. Если бы не эти всадники, они никуда не делись, кстати. Один удар кавалерии из города, и любой штурм снова захлебнется. И я видел их в бою, так что в лоб не собираюсь, мне еще хочется пожить. Трус, что ли? Всего лишь не самоубийца. У них там тяжелые латы и длинные пики. Против таких нужна хорошая пехота с длинными крепкими копьями, большими щитами, арбалетами и магами. А у нас такой нет, твоя голытьба, Хакум, им будет на один укус. Че сказал? Что слышал? Но это все-таки кавалерия, заметил Димитрий. А значит, ей нужен простор. Если нам удастся ворваться в город и навязать уличный бой, кавалерия там будет не слишком хороша. Особенно если атаковать ночью, буркнул бородач. Штурмовать город ночью. Да ты рехнулся. Это будет мясорубка что для них, что для нас. У нас больше солдат, напомнил Димитрий. А у них маги и, возможно, еще подкрепление на подходе. И поэтому надо действовать как можно быстрее. К тому же помните, кто именно прорвался в Илион. Императорское знамя, большая шишка, заявил бородач. Простолюдином родился, простолюдином и помрешь. Такое знамя может иметь только кто-то из семьи императора, а не просто какая-нибудь большая шишка. И что дальше? А дальше, думай, какой могут дать выкуп за императорского родственничка. Если повезет, то просто четвертуют, буркнул всадник. Это восточный предел, друг мой, рассмеялся Димитрий. Пока сюда доберутся императорские каратели, может много чего случиться. Поэтому, если нашему величеству дорога жизнь его родича, ему будет лучше заплатить. Но в империи нам уже больше не жить. а нам и так придется уходить. Это какой-нибудь псих-парь думает, что ему позволит построить здесь собственное королевство. Вот только легионы все равно вернутся, через год или через 10, но вернутся. Поэтому до того момента нужно сначала сделать деньги, а потом сделать ноги. Куда-нибудь в Хиспану или на теплый берег. Да, с заложником риск выше, но и добыча нам светит куда больше и быстрее. Сир, откуда появился этот человек в свободном темно-коричневом плаще и с замотанным на южный манер лицом, никто толком не понял. Не скрипнула дверь, не стукнуло окно, но он все равно вырос словно бы из ниоткуда, а точнее, просто выступил из темного угла. «А, это ты, Кси», — улыбнулся Диметрий. «Что удалось разузнать?» В город прорвалось до сотни всадников, голос Кси был глуховат, но высок. «Треть — конные лучники, треть — тяжелая кавалерия, треть — тяжелая кавалерия нобилей, по всей видимости, под сигной бастарда императорской крови. В миле от города замечено подкрепление, атаковавшие всадников Сиранамидия. Около десятка солдат до полусотни невооруженных гражданских. Замечены повозки и телеги. Сигны и экипировка незнакомы, но возможно это остатки инженерных легионных частей. Ха, Намидия вздрючили какие-то землекопы. Ухмыльнулся бородач. Заткнись. Еще что-нибудь, Кси. С инженерами замечена девушка. Длинные черные волосы, черно-пурпурное одеяние, вооружена копьем. Эрин Меркурий. Рассмеялся Диметрий. Случайно, не верхом на погибели орков в окружении дикой охоты мертвецов. «Детские сказочки», — фыркнул всадник. «Девушка в черно-пурпурном одеянии с копьем. Мое дело — предоставить информацию, а не делать выводы». «Эрин, не сказка», — неожиданно нахмурился бородач. «Это все знают. Ты что, правда веришь в эти побасенки?» «Эрин существует», — упрямо повторил Рыжебородый. «И дай Крольм, чтобы она не существовала сейчас рядом с Элеоном. Да-да, непобедимая дева-воительница, побивающая целые армии». «Хорош ржать, я говорю, Кси, а как насчет выкрасть для нас императорского бастарда?» После короткого раздумья поинтересовался Диметрий. «Наш контракт подразумевает только разведку». Голос Кси оставался сух и бесстрастен. «Никаких боевых действий и особых операций. Или платите и перезаключаете контракт. Нет уж, вы мне и так слишком дорого обходитесь. Ну так что, господа, считаю, что нам все-таки не следует откладывать штурм, а атаковать этой ночью. Штурм, сутки на сбор трофеев и затем выдвигаемся к ржавому кряжу. Нам нужно успеть к золотым копьям быстрее пария. Интерлюдия. С определением личности у нас, естественно, проблемы, но как докладывает князь, она пользуется серьезным авторитетом среди местного населения. Статус, вероятнее всего, близок к какому-нибудь странствующему монаху-дервишу. Но она ведь является жрицей местной богини смерти. Да, это так. Но, как говорится, тут все не так однозначно. Исходя из информации, полученной от пленных, как такового культа смерти в Новоримской империи не существует. Это, скорее, сугубо бытовой уровень. Народный фольклор. Что-то вроде латиноамериканского культа Санта-Мерте, святой смерти, и тоже без всяких черных месс и оккультизма. Ясно. И значит, именно на эту самую Эрин мы возлагаем надежду, как на посредника в переговорах с имперцами. Вынуждена. Жрица выдвинула условие, что готова помогать лишь в том случае, если нашим представителем будет князь. Судя по всему, какие-то религиозные или еще какие заморочки о совместном участии в битве или что-то в этом роде. На самом деле логично. Группа князя уничтожила дракона, защитила гражданских. Неплохая демонстрация. Его силу жрица уже видела, а нас же она только слышала, как и мы о ней. Кстати, что удалось нарыть по князю? Не слишком много. Вяземский Сергей Владимирович. Практически образцовый офицер. 25 лет, старший лейтенант. Окончил школу с золотой медалью, учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Начальством характеризуется исключительно с положительной стороны, спокоен, дисциплинирован, исполнителен, профессионален. Никаких проблем с законом, никаких серьезных взысканий. С алкоголем тоже проблем нет, во всех смыслах. После того, как командир разведроты ушел на повышение, был оставлен в реакомроты до прибытия нового ротного. В ходе Владимирского инцидента в числе первых вошел в город, лично участвовал в уличных боях и спасении гражданских. Ясно. Семья. Холост. Женат не был. Даже девушки сейчас нет. Родители развелись, к когда ему было 14, воспитывался отцом, Владимиром Алексеевичем Вяземским. 52 года, работает преподавателем истории в одном из местных вузов. В настоящий момент вызвался добровольцем в формируемый отряд разведки и адаптации. Мать, Марина Анатольевна Гарина, проживает в Барнауле, новая семья, двое детей, контакт не поддерживает. Младшая сестра, Ольга Владимировна Вяземская, 20 лет, студентка журфака одного из владимирских вузов. Других близких родственников нет. Проверили историю семьи. Как раньше бы сказали, происхождение пролетарское. Оба деда воевали в Великую Отечественную, один погиб. Дошли до прадедов, трое, за красных, один, за белых. Дальше копать не стали, а фамилия-то дворянская. Неужели из тех самых, из князей? Нет, просто совпадение, предки родом из-под Вязьмы. Ясно. Значит, вот этот стойкий нордический старлей и истинный товарищ, наш полпред в другом мире. Вариант не из лучших, но не самый плохой. Вербовали. Еще нет. На момент решения о создании особой бригады под нашим кураторством он был в разведриде. А как вернулся, ушел в этот, текущий. Главное, чтобы не провалил переговоры с этой императорской шишкой. Кстати, выяснили, кто это может быть. Немногое. И опять же от князя со слов местных. Штандарт, который они именуют сигной, императорский. Но принадлежит он какому-то, бастарду, скажем так. Хотя это и не точный термин. Тут, скорее, подошел бы термин чуньин, которым в Древней Корее обозначали детей-наложниц, законнорожденных, но обладающих неполными правами. Не надо экскурсов в историю. Бастард так бастард. Но насколько он уполномочен вести переговоры? И насколько договороспособен в принципе? Она. Что? Императорский бастард, это не он, а она. Женщина. Думаю, будет уместно назвать ее принцессой. Она дочь правящего императора от наложницы. Учитывая, что она прорвалась вместе с кавалерийским отрядом в осажденный город, думаю, характер у нее вполне боевой. Однако, надеюсь, демонстрация силы приведет ее в договороспособное состояние. Мы вроде как миримся с Новоримом, так что штурмовать город нам явно ни к чему. Впрочем, в любом случае контакт с ней – это наш шанс выйти на верховную власть напрямую, без кучи промежуточных звеньев. Есть другая мысль – не штурмовать, а предложить свою помощь в обороне. Группа князя слишком мала. Сколько их там? 10 человек на трех машинах. Если точнее, 10 хорошо вооруженных и оснащенных разведчиков при трех бронемашинах. Вполне достаточно против пары тысяч местных. Нельзя списывать со счетов вражеских магов. При князе тоже уже целых 3 мага. Но если ситуация будет тяжелой, мы пошлем на помощь авиацию и бронетехнику. ХМ. Тоже верно. Хорошо, передайте князю, чтобы выдвигался к городу и устанавливал контакт. Афина Октава. Госпожа, они идут. Прокричал дозорный с башни у ворот. То есть это. Едут. Принцесса и сама видела, что отряд Ирин не движется в пешем порядке, а едет. В хвосте отряда ползли самые обычные телеги, на которых сидели обычные селяне. По крайней мере внешне, впечатления воинов или магов богини Эмрис они не производили. Зато сопровождали их какие-то странного вида самоходы. С поделками гномов, столь любимых столичными нобилями, их роднило разве что только умение перемещаться без тягловых животных и производить много шума. В остальном же это было нечто совершенно иное. Афина эти самоходы показались куда более совершенными и, чего уж греха таить, опасными механизмами. Никакой позолоты, резьбы, росписи или иных украшений. Угловатые очертания, сплошной металл снаружи, узкие окна, похожие на опасно прищуренные глаза. Самоходы казались скорее не роскошными сухопутными кораблями, а хищными рептилиями, что лишь подкреплялось их грязно-зеленой окраской. Девушка невольно задумалась, а как в случае чего такие штуки можно подбить? Да, самоходы никто не использовал в военном деле в силу их чудовищной дороговизны и в изготовлении и содержании, но что если? Сплошной металл снаружи, никаких щелей, стрелы и большая часть ручного оружия будет бесполезна. Вряд ли подействует и огонь. Непривычно широкие колеса диковинного вида легко несли самоходы через грязь, канавы и глубокие лужи там, где завязла бы любая телега. А значит, при такой невиданной проходимости против таких штуковин и полевые заграждения вряд ли будут эффективны. А один самоход и вовсе напоминает целый дом на колесах, такой и сквозь чистокол пройдет, как через пустое место. Плохой враг, очень плохой. С таким лучше дружить, нежели конфликтовать. Чтобы справиться с такими штуковинами, нужны маги или драконы. Вперед выдвинулся самоход с теми самыми сигнами. Одна, бело-синий-красный триколор с диковинным двуглавым орлом, другая, сплошь алая. Из ее крыши по пояс высунулся человек во всем зеленом и схватился за какой-то непонятный механизм. Одна труба, потолще и покороче, другая потоньше и подлиннее. Какие-то рукоятки, коробки. На арбалет или баллисту этот механизм походил мало, так что принцесса предположила, что это может быть чем-то вроде легионного значка Аквилы. Такой вот отличительный символ. Гномы, вон, тоже не жалуют ни сигны, ни знамена, а на своих аквилах изображают разные инструменты. Из-за головного самохода стремительно вырвалась и вовсе странная штука, какая-то небольшая, но дико грохочущая тележка на четырех бочкообразных колесах с человеком в седле. Остальные же в это время замедлили ход и остановились в паре сотен футов от ворот. Афина несколько отстраненно подумала, что Ильон с этой стороны выглядит несколько странно, сотня футов разобранной стены, но зато ворота, считай, что посреди пустого пространства. Да, брешь перекрывалась баррикадой из всего, что попадалось под руку, но полноценный штурм такая защита явно не выдержит. Громогласная тележка остановилась перед воротами и издала пронзительный трубный звук, а ее всадник, тоже одетый во все зеленое, сделал вполне понятный нетерпеливый жест, мол, чего медлите, отворяйте. «Ваше высочество, это может быть опасно», — предупредил Павел, который главенство Афины принял безо всяких возражений и был лишь рад подкреплению. «Возможно, это ловушка, мина». Вместо ответа принцесса обратилась к стоящей рядом лучнице, чья дипломатическая миссия оказалась отменена, к немалому облегчению девушки. «Это тот самый самоход, госпожа», — кивнула мина. «Даже если это ловушка», — негромко произнесла Афина. «Стоит рискнуть. Открыть ворота». Солдаты кинулись убирать подпирающие ворота брусья, потому что даже с учетом огромной бреши вокруг оставлять ворота открытыми было бы большой глупостью. Принцесса поднялась в седло и перебросила косу за спину, принимая как можно более серьезный и величественный вид. Несмотря ни на что, осторожности девушка не теряла, так что встречала эту самую Эрин в сопровождении полусотни всадниц, сотни пехотинцев, а на крышах ближайших зданий вокруг предварительно расставила лучников и арбалетчиков. Ворота открылись, внутрь заехала тележка, затормозив немного в стороне. Ветерок донес исходящий от нее запах какой-то алхимической дряни. Ее всадник заставил свой мелкий самоход замолчать, спешился и схватился за висящую на его груди диковинную штуку. Это была какая-то дубина, арбалет со складными дугами. Афина затруднилась с назначением этой довольно сложно выглядящей штуковины, однако в ней чувствовалось несомненное родство с тем механизмом, что был установлен на крыше самохода, так что принцесса засомневалась в ее назначении. Скорее уж это было какое-то странное и непонятное оружие, возможно, даже магическое. Плечевой упор, рукоять, наверняка что-то, предназначенное для стрельбы. Тогда вот этот изогнутый короб, это хранилище снарядов, как на многозарядных арбалетах, но почему он внизу?